Глава 10. Великое кислородное событие. Акт 2. Атмосфера. Великое кислородное событие выразилось не только в накоплении в атмосфере свободного кислорода, но и в изменении состава других газов. Метан с появлением мощного окислителя уже не мог накапливаться в атмосфере. А поскольку одного углекислого газа, который постоянно расходовался на выветривание горных пород, было недостаточно для создания постоянной атмосферной шубы, температура в приземных слоях атмосферы начала падать. Более того, в полосчатых железистых формациях и шунгитах захоранивались огромные объемы неокисленного органического углерода, и этот процесс препятствовал возобновлению прежнего уровня углекислого газа, который был изъят из атмосферы при фотосинтезе органического вещества. Если бы не это обстоятельство, Земле, вероятно, была бы уготована участь Венеры, где парниковый эффект, усилившийся по мере разогрева Солнца, привел к испарению океана. Изменению температурно-газового режима атмосферы на Земле способствовали и два других фактора. Оба они были связаны с ростом площади суши. Возросло альбедо планеты. Голые без леса и континенты, в отличие от океанов, не столько поглощают солнечные лучи, нагреваясь, сколько отражают, остывая. И значительно увеличились площади горных пород, доступные для выветривания, по сути, связывания углекислого газа. По счастью, этот процесс саморегулирующийся. По мере того, как суша покрывается снегом и льдом, площадь выходов горных пород, доступных для выветривания, сокращается. А поскольку вулканы и фумаролы продолжают выделять углекислый газ, его доля в атмосфере вновь начинает расти, приходит очередной парниковый цикл, и планета оттаивает. Как раз к началу протерозойского эона континентальные плиты приросли почти наполовину своей нынешней площади, а горы приблизились к современным высотам. Есть ли этому доказательства? Во-первых, 1,8 миллиарда лет назад в ископаемой летописи появляются эоловые эрги — области подвижных дюн, связанные с деятельностью ветра в сухом климате, что указывает на наличие обширных внутриконтинентальных площадей. Во-вторых, меняется состав вулканических пород, что связано с формированием вулканических полей на суше. Такие вулканиты выдают более кислый состав минералов. В-третьих, иным становится соотношение некоторых изотопов стронций-87 на стронций-86, редкоземельных металлов, появление позитивной аномалии в Европе, источником которого тоже является суша, в морских отложениях, а также окислов. Возрастает доля калий-2О по отношению к натрий-2О, что отражает переход от размыва древних, богатых натрием гранитоидов к калиевым гранитам современного типа. Все это свидетельствует о резком усилении стока с суши и росте площадей последней. Изотопная подпись стронция требует пояснений, поскольку к изотопной истории этого элемента придется обращаться часто. Стронций-86 поступает из мантии через гидротермы, а более тяжелый радиоактивный изотоп, продукт распада рубидия-87, выносится с суши в результате разрушения континентальной коры. В Архейском океане, пока не сформировались настоящие континенты, изотопную подпись стронций-87 на стронций-86 на отметках 701-702-тысячные оставляла мантия. Но 2,2 и 1,8 миллиарда лет назад с усилением притока тяжелого изотопа смысл подписи изменился на более континентальный — 704-тысячных, 706-тысячных. Для сравнения, современное соотношение этих изотопов во всем океане, независимо от солености отдельных морей и заливов, 7092 десятитысячных. Лик Земли навсегда изменился и обрел современные черты. Хотя суша занимала не более 15% площади, а плато приподнялись только до 4000 метров. Росли континенты в первую очередь за счет отложений эвапоритов, соли, образующиеся при сильном испарении в мелководных бассейнах, и карбонатов. Например, кратон Капваль прирос карбонатным поясом Кэмпбелл-Ранд 1,5 километра мощностью и площадью 500 тысяч квадратных километров. Причем среди карбонатов заметную роль играли строматолитовые рифы. И выходит, что в значительной степени континенты обязаны своим происхождением различным существам, без которых не образуются карбонаты и сульфатные разности эвапоритов. Сначала фанерозойского эона в построении континентов начали играть важную роль многоклеточные животные в виде раковин, костей и других окаменелостей. А несколько позднее — и высшие растения, древесины и другие органические ткани которых превращались в каменный уголь. Прежние мелкие протоконтиненты постепенно нашли друг друга. Примерно 2,7 миллиарда лет назад кротоны Сан-Франциско, Капва, Зимбабве, Пилбара и, возможно, Индостанский щит сформировали материк, который иногда называют Зимва-Альбара. Кола, Карелия и другие части нынешней Северной и Восточной Европы собрались в Балтию, сибирские щиты — в Сибирь, сибирскую платформу, а разросшийся канадский щит вместе с некоторыми фрагментами будущей Западной Европы превратился в Лаврентию. Затем Балтия, Сибирь и Лаврентия предположительно сложились в Кеннорленд. Все эти объединения проходили совсем не мирно. При столкновении континентальных масс дыбились горные цепи, а океаны схлопывались и снова открывались. Вероятно, во всех тектонических процессах существовали определенные, не до конца еще вскрытые, закономерности. Так, в 1966 году канадский тектонист Джон Тузо Уилсон на основе распределения горных пород заметил, что Атлантический океан несколько раз открывался и закрывался, и его закрытие совпадало с формированием суперконтинента. Эти повторяющиеся явления теперь именуют циклами Уилсона. Существование последнего суперматерика, каменно-угольной Пермской Пангеи, выявил еще 100 лет назад немецкий глицеолог Альфред Вегенер. Хотя циклы Уилсона не объясняют всего многообразия глобальных тектонических событий, но суперконтиненты, которые собирали воедино более 75% всей континентальной коры, на планете действительно появлялись примерно с интервалом 600-700 миллионов лет. Скажем, после распада Кеннорленда 1,9 миллиарда лет назад образовалась Нуна. Это эскимосское слово означает «землю у Северного океана», а выбрано оно потому, что ядро Нуны составляли северные материки — Балтия, Сибирь и Лаврентия. 1,3 миллиарда лет назад распалась и она, чтобы через 700 миллионов лет сложилась Родиния. Название этого континента происходит от русского слова «родить», буквально «дать начало» другим континентам. Окружал этот суперконтинент суперокеан Мировия. И если причины появления исчезновения суперконтинентов еще предстоит найти, то само их существование подтверждается целым комплексом независимых доказательств. Так, палеомагнитные данные определяют широтное положение того или иного континента. Тектонические модели обрисовывают взаимную конфигурацию континентальных плит по наличию общих геологических структур и по размещению конвергентных и дивергентных границ. А состав осадочных отложений подсказывает, что, например, цирконы определенного возраста и состава, обнаруженные в Сибири, Северной Америке, Восточной Европе, имеют общий источник и могли единовременно попасть на все материки, только если их пересекал общий горный хребет. Как уже сказано, вся эта материковая масса служила стоком для углекислого газа, что способствовало ослаблению парникового эффекта. Метан оказался практически съеден кислородом, а Солнце все еще было на 6% холоднее. И первая ледниковая эра, Гляцио-эра, Гуронская, не заставила себя ждать. Она наступила 2,43-2,24 миллиарда лет назад, и с нее, по сути, начинается протерозой. Названа эта эра по ледниковым отложениям полуторакилометровой мощности, сформировавшимся на канадском щите в районе современного озера Гурон. Слово «эра» подчеркивает, что это не было однократное событие. Каждая гляциоэра длительностью в десятки и сотни миллионов лет включала несколько ледниковых периодов, подобных по временным рамкам нынешнему, начавшемуся 2,6 миллиона лет назад, 14 миллионов лет назад в Южном полушарии, и еще далеко не закончившемуся, и межледниковой. Затем уровень углекислого газа значительно поднялся. Об этом свидетельствуют сами организмы, жившие в ту пору 1,4-1,2 миллиарда лет назад. Так, изотопная подпись углерода из оболочек планктонных эукариот, актитарх, отражает фракционирование изотопов при парциальном давлении двуокись углерода в 10-200 раз превышавшем современное. Цианобактерии с обезызвествленными чехлами уточняют эту цифру. Все-таки не в 200 раз, а скорее в 10. Сегодняшняя атмосфера содержит 0,04% СО2. Именно при содержании этого газа на уровне 0,36% и ниже у цианобактерий возникает механизм концентрации углерода, включающий активный перенос бикарбоната в клетку и его преобразование в двуокись углерода, что сопровождается выделением ионов гидроксила и, как следствие, понижением кислотности среды и осаждением карбоната кальция. Этот минерал и образует известковую оболочку вокруг бактериального чехла. Вновь масштабные оледенения охватили Землю в неопротерозое, в криогеновом и начале идиокарского периода. Действительно охватили, судя по распространению ледниковых отложений, телитов, дропстоунов, варвитов, а также морозобойных клиньев, следов ледникового выпахивания, параллельных борозд на прочных коренных породах, процарапанных при движении по ним массы льда с захваченными каменными обломками. Узорчатых грунтов, полигональные системы трещин, возникших при многократном промерзании и оттаивании грунта. И, конечно, морен, нагромождение валунов и галек, собранных ледником по мере движения. С этими отложениями сопряжены и железные руды, снова полощутые. Но на этот раз железо поступало с суши, где в межледниковые эпохи выветривались базальты, богатые железом и неодимом. Присутствие последнего и указывает на источник металлов. Ледниковые шапки простирались от полюсов до экватора. Например, в Австралии ледники находились на широте 7,5-8,4. Отмечается три основных оледенения — Стерцкое, Маринойское и Гаскьесское. 720-660, 640-635 и 580 миллионов лет назад, соответственно. Отложения каждого из трех ледниковых периодов перекрыты маломощным, менее 5 метров, пластом венчающего доломита с резко отрицательным соотношением изотопов углерода. В таком доломите находят полости со сростками-батриоидами огромных органитовых кристаллов до 20 см длиной, обильные пластовые трещины. Полости теперь, конечно, заполненные морским цементом между пластами. Странные трубчатые структуры, так и названные тубстоунами, а также темпеститы. Отложения, образовавшиеся в результате взламывания ураганами уже затвердевшего карбонатного дна. Если попытаться представить, в каких условиях могли образоваться венчающие доломиты, чтобы в них проявились подобные признаки, можно сделать вывод, что, скорее всего, то были жаркие условия — органитовые батриоиды, когда в океанах зарождались грандиозные торнадо — темпеститы, а на мелководных шельфах быстро таяли метангидраты — кристаллические соединения метана с водой. И по трещинам, тубстоуны и пластовые трещины, в морском дне на поверхность устремлялись потоки метана. Также аномальная изотопная подпись углерода является следствием фракционирования изотопов этого элемента между газом и ионами карбоната при возросшем парциальном давлении СО2 и повысившейся температуре. Высокий уровень углекислого газа подтверждается и другой изотопной аномалией, характерной для барита, сульфата бария, встречающегося в венчающем доломите. Дельта О17 с негативными значениями до минус 0,7 промилле, небывалыми для всей последующей истории Земли. Современные значения дельта О17 плюс 5,84 промилле в сульфатах обусловлены окислением серосодержащих газов в тропосфере. Для того, чтобы этот показатель снизился до минус 0,7 промилле, фракционирование должно происходить при аномально высоком парциальном давлении СО2, в 750 раз выше нынешнего. При таком уровне СО2 тропосфера обогащается стратосферным кислородом с негативным показателем дельта-18, образование молекул которого из озона сопровождается независимым от массы фракционированием изотопов этого элемента. А избыточный углекислый газ — как раз мог образоваться за счет окисления метана. Получается не один парадокс — экваториальные ледники, а все два, включая быструю в течение нескольких тысяч лет смену ледниковых условий парниковыми. Есть множество гипотез, объясняющих эту совокупность явлений, но нельзя сказать, что причина установлена. Понять механику криогеновых глобальных оледенений, однако, необходимо. Иначе все попытки предсказать даже ближайшее климатическое будущее Земли лишаются смысла. Гипотезы о причинах криогеновых похолоданий можно разбить на 4 группы. Астрофизически, тектонические, физико-химические и биосферные. Первые сводятся в основном к мечтательным умствованиям, выражение заимствовано у Венедикта Ерофеева. А что, если у Земли было ледяное кольцо, как у Сатурна? Или, а что, если ось вращения планеты лежала ближе к плоскости ее орбиты, больше 54 градусов вместо нынешних 22-24 градусов, как у Урана? В обоих случаях оледенения наступали бы в низших широтах либо из-за тени от кольца, либо от слабого теплового потока вблизи экватора. Каких-либо способов удостовериться, что в той степени, в которой научное высказывание говорит о реальности, оно должно быть фальсифицируемо, а в той степени, в которой оно не фальсифицируемо, оно не говорит о реальности, выражение заимствовано у Карла Поппера, авторами большинства гипотез, увы, не предлагается. Геологические данные, подтверждающие подобные идеи, отсутствуют. Точнее, они есть, но свидетельствуют как раз об обратном. Так, при положении оси вращения Земли под острым углом к плоскости ее орбиты, полярная область, обращенная к Солнцу, за день бы прогревалась до точки кипения воды, а в тропиках, пусть и получавших меньше тепла, все равно бы наступала пара курортных сезонов во время весеннего и осеннего равноденствия. Тогда бы ледниковые щиты нарастать не успевали, а центры накопления карбонатов и эвапоритов сдвинулись бы к полюсам. Ничего подобного в ископаемой летописи не наблюдается. Не выручило бы и ледяное кольцо. Вследствие наклона оси тень от него падала бы лишь на зимнее полушарие, что тоже не способствует глобальному оледенению. Это явление определяется не суровыми зимними морозами, а низкими летними температурами, чтобы зародившийся ледник не успевал растаять. Не зима должна быть долгой, а лето должно быть коротким. И не будем забывать об относительной стабильности системы Луна-Земля-Солнце, которая исключает резкие колебания наклона оси планеты, но обеспечивает плавную, с периодом 26 тысяч лет, смену положения оси вращения планеты, прецессию. Прецессия тоже смягчала бы зимы при наличии ледяного кольца. Тектонические гипотезы предполагают такие взаимные конфигурации континентов, которые хотя бы отчасти объясняли развитие на них ледниковых отложений. Увы, самое простое из возможных объяснений — сосредоточие континентальных масс вблизи полюсов, подобно современной Антарктиде или древней Пангее, не подтверждается. Суперконтинент Родини располагался так, что значительные области суши оказались вблизи палеоэкватора. К концу криогенового периода этот суперконтинент как раз начинал дробиться, отделилась Лаврентия. Поэтому есть возможность увязать образование преэкваториальных ледников с зонами дробления, рифтами, подобными восточно-африканской рифтовой системе, вдоль которой растут вулканические цепи, и вершины самых высоких гор Килиманджаро покрыты снежниками. Однако площадные оледенения, в том числе следы обширных шельфовых ледовых полей в виде отложений телитов, достигающих нескольких сотен метров мощности, в линейные рифтовые структуры никак не вписываются, и гипотеза Земли на рифтовых молниях тоже отпадает. Эта модель больше подходит для Гуронской глядсуэры и отчасти для Маринойского оледенения. Климатические модели типа «Земля, талый комок» связывают площади горных пород, подвергающихся выветриванию, их состав и влияние наземной биоты на скорость выветривания с параметрами гидросферы, стратифицированной или смешанной, но обязательно открытой в области экватора океан, а в последнем случае и наличие морских течений определенной направленности, и атмосферы, газовый состав. Эти модели достаточно хорошо объясняют, что ледяной щит средней мощности 2500 метров и до 5000 метров в Лаврентии, Антарктиде, этот континент часто оказывался крайним, мог вырасти за несколько сотен тысяч лет. Ледники зародились в Гренвильской горной системе, ее остатки составляют восточную часть канадского щита, достигавшей высоты 2000 метров. И за 50 тысяч лет охватили весь суперконтинент Родинию. Уровень Мировии упал на 200 метров. Однако венчающий доломит с этой моделью согласуется плохо. Модель «Земля-снежок», предложенная американским геофизиком Джозефом Киршвингом в 1992 году, вообще предполагает длительное суровое оледенение всей планеты при резких скачках уровня углекислого газа и относительно неплохо увязывает чередование ледников в тропических широтах с быстрым образованием на их месте венчающего доломита. Важная роль в этой модели отводится суперконтиненту, низкоширотное положение которого повышает альбедо планеты. А обширная суша служит стоком углекислого газа. Так начинается холодный период. Стоит же ледникам спуститься от полюсов до широт 30 градусов, образование снежка неизбежно, поскольку альбедо снега и льда еще выше, чем у голого континента. Когда же вся поверхность суши покрывается льдом, углекислый газ перестает расходоваться на выветривание и начинает накапливаться в атмосфере. Вулканическая деятельность ведь не прекращается. И достаточно парциальному давлению CO2 достичь уровня 12 тысяч паскалей, для этого при современных темпах поступления двуокись углерода требуется всего несколько миллионов лет, весь процесс разворачивается в обратную сторону и развивается по нарастающей вплоть до образования венчающего доломита, знаменующего приход очередной парниковой эры. Как показали симуляционные модели, весь ледовый панцирь, учитывая низкоширотное положение ледников, может растаять всего за несколько тысяч лет. Конечно, сплошные оледенения не длились десятки миллионов лет, а прерывались потеплениями, о чем свидетельствует чередование осадочных отложений разного происхождения. В стертских отложениях Австралии, например, распознается 4 ледниковья, перемежавшихся с теплыми эпохами. Но как жизнь сохранялась под сплошным ледяным панцирем? Вероятно, в гигантских трещинах во льдах, которые раскалывались в районах выхода гидротермальных источников или при торошении, вызванном лунными приливами. Одни организмы существовали в подледных озерах, подобных современному озеру Восток в Антарктиде. Другие выживали в пузырьках воздуха во льду, как некоторые одноклеточные на Байкале, пережидающие суровые зимы от оттепели до оттепели. Третьи — в криоконитовых ямах, которые протаивали под скоплениями темной минеральной пыли, криоконита. Такие ямы известны на всех крупных ледниках. Неудивительно, что на кротоне Сан-Франциско в ленточных глинах обнаружено от 1,7 до 4% органического вещества. Может быть, такое скучивание организмов на небольших площадях даже сыграло положительную роль в эволюции. Именно в таких оазисах могли зародиться многоклеточные. Остается необъяснимым или необъясненным лишь один пунктик. Что провоцировало начало ледниковых эр? Если исключительно положение континентов, то почему между Гуронской и Криогеновой глядцио-эрами более миллиарда лет глобальные оледенения не случались? Впрочем, если на Земле в то время бурно эволюционировали эукариоты, то их эволюция должна была привести к появлению массы фитопланктона, который, в отличие от цианобактерий, производит больше органического вещества на единицу употребленного азота и фосфора. А чтобы расти, все эти одноклеточные водоросли должны были фотосинтезировать, захватывая углекислый газ. Превращаясь со временем в мортмассу, огромные объемы органического вещества уходили в бескислородные толщи океана, начинавшиеся уже на небольшой глубине, унося углерод и не давая ему окисляться и вновь возвращаться в атмосферу в виде двуокиси. В связи с этим содержание парникового газа в атмосфере могло снизиться до критического, что и привело к наступлению холодов. Так ли было на самом деле? Эволюция фитопланктона, главным образом актитарх, неплохо запечатлена в геологической летописи. Их разнообразие с начала протерозойского эона ко времени тропических оледенений возрастало почти по экспоненте. Однако для поглощения значительных объемов углекислого газа важно не разнообразие, а общая биомасса и размер отдельных особей. Крупные формы погружаются быстрее, особенно когда слипаются вместе. Для набора биомассы требуется только подкормка, равно как и для набора массы. Косвенными свидетельствами усилившегося в это время потока органического вещества на дно служат неопротерозойские сдвиги изотопной подписи углерода в карбонатных отложениях в сторону резко негативных значений до минус 10 промилле, предшествовавшие каждому оледенению. Поскольку в бескислородной обстановке органика разлагалась анаэробными бактериями, фракционирование ими изотопов углерода и могло выразиться в этих негативных аномалиях. В закисном океане органическое вещество разлагается благодаря восстановлению железа и сульфата, в результате чего образуется не столько двуокись углерода, сколько бикарбонат ион, который, реагируя с железом, выпадает в осадок в виде сидерита. получившийся сидерит и формировал полосчатые железистые руды криогенового периода. Для подкормки фитопланктона дефицитным фосфатом свою лепту могла внести и древняя наземная биота, которая, судя по некоторым седиментологическим признакам, уже существовала. Одним из показателей разрушительно-созидательной деятельности наземной биоты, то есть химического выветривания, как раз является рост содержания фосфора в морских отложениях. С криогенового периода, 800 миллионов лет, массовая доля фосфора в ископаемой летописи, конкретно в сланцах, возрастает сразу в 4 раза, с 0,51 до 0,209%. Увеличивается и число фосфоритовых месторождений. Вероятно, наземную биоту представляли некоторые группы актинобактерий, водорослей, грибов и лишайников, которые химически и механически взламывают кристаллическую решетку. Лишайники являются симбиозом все тех же водорослей и грибов, и, несмотря на свой невзрачный вид, корки на камнях, небольшие рожки и кустики заметно повышают темпы химического выветривания. Актинобактерии, древняя группа прокариот, способны извлекать ионы магния, кальция и кремния из базальтов, коматиитов и гранитов в 2-3 и даже в десятки раз быстрее, в зависимости от породы, чем любые химические процессы. Пока следы достаточно сложной наземной биоты, существовавшей 1 миллиард лет назад, обнаружены только в северо-западной Шотландии. В озерных отложениях того времени, которые ныне слагают песчаные скалы Теридона, есть прослои серых сланцев, а в них фосфатные стяжения с микроскопическими остатками. Несмотря на мелкие размеры, некоторые из ископаемых намного крупнее любых бактерий. Среди них встречаются и многоклеточные формы, и клетки с очень сложным строением оболочки. Вероятно, то были одноклеточные и колониальные водоросли, а росли они вместе с колониальными коккоидными и ничатыми цианобактериями на дне временно пересыхающих водоемов. В океане на биогенах бурно развивался фотосинтезирующий планктон, и образовавшееся органическое вещество со временем уходило на дно. О высоких темпах захоронения неокисленной органики свидетельствует углеродная изотопная аномалия, приуроченная к морским отложениям, как раз предшествующим началу Стерцкого оледенения 720 миллионов лет назад. Дельта С13 равна плюс 13 промилле. И если органика погребается в неокисленном виде, то весь углекислый газ, выхваченный из атмосферы и связанный в виде органических соединений, не поднимается вновь в воздух, а его содержание может упасть ниже критической отметки, при которой поддерживается парниковый эффект. Наступает похолодание. Этот процесс саморегулирующийся. Похолодание вызывает вымирание планктона, двуокись углерода больше не изымается из атмосферы и не расходуется на выветривание скованных ледяным панцирем горных пород. И начинает накапливаться в атмосфере, поступая вместе с вулканическими эманациями. Парниковый эффект возобновляется. Льды тают, талые воды выносят в океан огромные объемы накопившихся во льдах в виде пыли биогенов, фитопланктон цветет. Судя по многочисленности оледенений в криогеновом и диакарском периодах, по меньшей мере 3, а возможно и 5, не считая более мелких циклов, биосферная гипотеза наиболее близка к истине.